превратилась в подругу. Когда-то много хлопот доставляло Веронике это соседство. Она буквально пряталась от рыхлой и некрасивой Люси, при каждой встрече заискивающе предлагавшей свои услуги. Она работала закройщицей в ателье, но даже в самые дефицитные годы Вероника ни разу не воспользовалась этим. Люсин сын, ровесник и тезка ее Петеньки был постоянным персонажем педсоветов. То нахулиганит, то нахватает четвертных двоек. Однажды все-таки Вероника не устояла перед слезами соседки, подкараулившей ее у магазина. Замолвила словечко, мол, мать-одиночка его воспитывает, пусть уж доучится до 8 класса, а там определим в техникум. Но не уйдешь от судьбы. И автомеханический техникум с горем пополам закончил, и армию отслужил, но все чаще и горше пил. Ничего не помогало. Ни уговоры, ни зелья. Потеряли они с Люсей сыновей с интервалом в год. Вертолет рухнул в сентябре, а другого, замерзшего по пьяни, нашли в следующем декабре под забором соседней стройки. И хоть Петя герой и Петя пропащая душа — большая разница, а горе материнское одно. И когда Люся причитала над гробом, только Вероника могла найти нужные слова. Люся просто обезумела и по многу раз повторяла несуразное. Он, когда маленький был, я ему все время носик гладила, чтобы кур носом не вырос. А зачем? И теперь как-то само собой получилось, что именно с Люсей Вероника делится письмами от Нины и тревогами о будущем внука, носит ей продукты и полагающиеся диабетику льготные лекарства. Вообще ее подруги, не сговариваясь, решили, что она теперь свободна, работает не каждый день и должна всем помогать. Одна затеяла ремонт и потащила Веронику на строительный рынок, советы давать. А что она понимает в дверях? Устала, зато посмеялась от души. Зазывают в свои отсеки, как могут, прямо за руки хватают, как на восточном базаре. А у одного столярка всякая выставлена, и плакат висит. Дешевле только в лесу. Но Люсю этот рассказ не насмешил. У нее с ремонтом была своя история. Ты, Веруша, не думай, что ремонт — дело безобидное. Я тебе никогда не рассказывала, как в Бога уверовала. Они сидели на кухне, пили чай. Люся грызла не сладкие печенья, а для Вероники припасла пастилы. Неужели не знаешь про ремонт, когда вот эти обои в полосочку поклеила? Да нет, не помню. Да что ты, это такая история. Не хочешь — не верь. Как ремонт сделала, вроде порадовалась, что чисто и красиво. Всплакнула, конечно, что радость это мне одной. Ну ладно. День прошел, другой, а я тогда еще работала. Чувствую, не хочу идти домой. Прямо выталкивают стены. Ночами ворочаюсь, и не мучает вроде ничего, а не по себе. Приехала ко мне в гости тетка, мамина сестра, царство ей небесное. Хвалила ремонт, а я ей пожаловалась, что мне он не в радость. И она сразу: «Надо квартиру осветить». Я отказалась наотрез, что за глупости. Но через несколько дней тетка является без предупреждения и несет бутылку с водой и свечку. Батюшка сказал окропить кругом святой водой, а потом пройти вдоль всех стен зажженной свечкой, где начнет трещать, читать «Отче наш». И так она настаивала, мне как-то неловко стало. Я говорю: свечка всегда трещит, а водой брызгать обои испорчу, и молитвы я не знаю. А тетка в ответ: от святой воды пятен не будет, а как свечка затрещит, крестись. А я в ответ: да я же не крещенная. Тетка задумалась, рукой махнула: Бог простит. И что ты думаешь? Пятен не осталось. Свечка только кое-где трещала, а после того полегчало, как рукой сняло. Так и уверовала. Ты когда со мной в храм-то сходишь? А то ноги даже не болят, нарывают. Я тут подумала, что даже милостыню, если что, просить не смогу. На паперть не подняться. Привычно пробегая к метро мимо разномастных киосков и павильончиков, Вероника представить себе не могла, что этот пятачок,